Я протянул письмо Гризельде. «Ой, мы непременно пойдем!» Весело воскликнула она. «Стаканчик другой домашней на оливке — как раз то, что нужно человеку в воскресный вечерок. По-моему, Мэри сегодня приготовила особенно удручающее блан-манже. От него у нас такое похоронное настроение». Деннис встретил приглашение далеко не так восторженно. «Вам-то хорошо», — проворчал он. «Рассуждаете обо всех этих высоких материях, о книгах, об искусстве, а я сижу, развесив уши, и чувствую себя круглым идиотом». «Это тебе полезно», — как ни в чем не бывало, откликнулась Гризельда. «Чтобы ты помнил свое место». «А вообще, по-моему, мистер Реймонд Уэст вовсе не такой уж всезнайка. Он больше представляется». «Всезнаек среди нас нет», — сказал я. Мне не терпелось узнать, что именно хочет сказать мне мисс Марпл. Из всех дам моего прихода она, безусловно, самая проницательная. Мало того, что она видит и слышит практически все, что творится вокруг, она еще умеет дать удивительно точное и убедительное истолкование фактам, которые привлекли ее внимание. Если бы я когда-либо решил вступить на стезю преступления, то больше всего опасался бы мисс Марпл. Спасательно-развлекательная экспедиция к племяннику, так ее назвала Гризельда, отправилась в поход в начале 10-го. А я в ожидании мисс Марпл развлекался тем, что составлял нечто вроде описи фактов, связанных с преступлением. Я расположил их в более или менее хронологическом порядке. Человеком пунктуальным меня не назовешь, но я люблю аккуратность. И мне нравится записывать все в надлежащем порядке. Точно в половине 10-го в окно тихонько постучали. Я встал и впустил в кабинет мисс Марпл. На голову и плечи у нее была накинута тончайшая пушистая шотландская шаль, и от этого она казалась старенькой и хрупкой. Она вошла и сразу же начала говорить, торопясь и слегка запыхавшись от волнения. «Вы так добры, что позволили мне зайти, душечка Гризельда, сама доброта. Реймонд от нее без ума, всегда говорит о ней. Прелестная головка греза. Можно присесть сюда? Это не ваше кресло? О, благодарю вас. Нет, что вы, не надо скамеечки для ног». Я повесил шотландскую шаль на спинку стула, потом подошел и сел в кресло напротив своей гости. Мы сидели и глядели друг на друга. На лице мисс Марпл заиграла лукавая улыбка. «Вот вы сейчас сидите и думаете, отчего я во все это вмешиваюсь? Наверное, вам кажется, что это не женского ума дело. Нет, нет, прошу вас, позвольте мне объяснить все самой.